Глава вторая. Что-то в этой парочке было не то. Илья успел это подметить сразу, лишь мельком скосив взгляд в сторону той, что должна была быть мертвой, и ее спутника. Мужчина сидел к нему спиной. Лица его Илья не видел. Отметил только крепкие плечи. А вот лицо девушки... Это было не лицо, это была застывшая маска. Девушка, казалось, ничего и никого не видит вокруг, будто ее только что загипнотизировал ее спутник. К этой парочке Илья и сам уселся спиной, поэтому больше наблюдать за ними не имел возможности. Он мог видеть лишь растерянного Леонида, который устроился напротив. «Пусть Леонид полюбуется на свой успех, на сданный экзамен», — пронеслось злорадное у него в мозгу. А затем он спросил: «И что это значит?» Потому как болезненно задвигал глазами Леонид, Илья понял, что тот находится в полном недоумении. «Это ты называешь не опростоволосился?» Ядовитым шепотом продолжал подливать масло в огонь Илья, тем еще более сокрушая своего ученика. «Я стрелял», — наконец-то вымолвил Леонид. «Я уже слышал ту версию. С 5 метров. Промахнуться было просто невозможно», — передразнил Илья. «Невозможно? Но ты умудрился это сделать? Значит, все, чему я тебя учил, полетело коту под хвост. Ничему ты не научился». Илья повысил голос и тут же сам испугался, что его услышат. Он осекся и уже продолжил, когда официантка взяла у них заказ. «Ты понимаешь, что вытворил?» «Я ничего не понимаю», — Леонид прятал глаза. «Я как сейчас помню». «Отлично, отлично, что помнишь. Значит, ты помнишь, что мне теперь придется сделать? Что мне придется сказать тому, кто тебя сюда послал?» Это добило Леонида. Он побелел, затем побагровел и сжал руки в кулаки, но ничего не сказал. Сказать было просто нечего, потому как факт был налицо. В противоположном углу кафе сидела та, которая, по идее, сидеть не должна была. 2 бокала с пивом были поставлены на стол. Илья кивком поблагодарил официантку и придвинул 1 бокал себе. «Ты сказал правду?» — начал он с другого конца. «Я сказал правду». Леонид к своему пиву не притронулся. Не до него было. «Я выстрелил. Можем даже сходить, и ты увидишь трещины в стекле окна. Если, конечно, стекло не успели заменить, но я не думаю. И она упала. Эта девчонка?» «Эта девчонка, я видел собственными глазами». Вот это и было плохо. Даже не то, что он не мог позвонить Родову и сказать, что все пошло прахом, что Леонид не прошел последнего этапа. Родов бы не понял такого его заявления. Столько дней впустую. Родов бы скорее обвинил его самого, а не ученика. Последствия. Лучше о них не думать. Плохо было то, что девчонка жива, и девчонка знала, что ее кто-то пытался убить, и вполне логично будет предположить, что она не захочет оставить все как есть. То есть она может заявить, что... Да и сейчас она сидит с каким-то мужиком. Кто он? И не вызвала ли она этого мужика именно для того, чтобы сообщить о происшествии? Вполне может быть. Ведь до этого дня она всегда сидела в кафе одна, а тут... Вон и лицо, бледное... Очень даже возможен такой исход. Какое сейчас у девушки лицо, Илья видеть не мог. Он сидел спиной к интересующим его людям, а потому решил спросить у Леонида, который мог наблюдать за объектом. «Что они там делают?» «Разговаривают», — пожал плечами Леонид. «Разговаривают. Горело все огнем». Илья потер лоб. Злость прямо кипела у него внутри. Сначала он выматерил про себя Леонида за его нерадивость, затем Родова за это дурацкое последнее условие и в конце лично себя за то, что не все учел. Но теперь нужно было исправляться. Если его выводы верны, значит, о том, что кто-то стрелял в девушку, уже знает не только она сама, но и этот рядом с ней сидящий. Эти двое представляли угрозу. И пока информация о данном инциденте не пошла дальше, этих двоих следовало убрать, от греха подальше. И ученик должен довершить начатое. Условия Родов не отменял, и оно еще оставалось невыполненным. «Может, мне подойти к ним?» — подал идею Леонид, блеснув синими глазами. «Куда подойти?» — Не сразу понял Илья, занятый своими мыслями. «Ну, к ней. Я ведь вчера с ней познакомился, как бы. То есть у меня есть причина поздороваться с ней». «И что дальше?» — нахмурился Илья. Затея Леонида ему нисколько не нравилась. «Ну, подсесть и так слово за слово поинтересоваться». «Слово за слово», — повторил зло Илья. «Во-первых, это если тебе позволят присесть. Во-вторых, о чем ты хочешь поинтересоваться? Как ты, милочка, осталась жива? Или что ты собираешься делать дальше? Это я и так знаю. Осталась она жива, потому что ты, малыш, промазал. А что она будет делать? Вот только не ждать, когда ты еще раз в нее пальнешь. Мне так кажется». «Это была изначально плохая идея», — надул губы Леонид, буравя взглядом столик. «Вот как? Может, ты об этом скажешь тому, кто тебя ко мне послал?» Леонид обиженно засопел, раздувая ноздри. «Вижу, что нет желания», — кивнул Илья. «Тогда, малыш, придется исправляться». «Исправляться?» — казалось, Леонид не поверил в то, что услышал. «Именно. Сиди здесь и наблюдай за той парочкой». «А ты?» — спохватился Леонид. «Я вернусь. А если они сдвинутся с места, постарайся незаметно за ними проследить, куда они пойдут. Даже без меня. Я буду тут». С этими словами Илья устремился к выходу. Мужчина по-прежнему сидел к нему спиной, а посему он вновь не смог разглядеть его лица. Лицо же девушки нисколько не изменилось.